Глава 14. Дэйн. Я провел в кабинете целый день. Пожалуй, до вчерашнего дня я был уверен, что умею считать и спокойно могу распределять финансы. Но вот уже вторую ночь подряд казалось, что я не получил даже минимального образования. Я скрипел зубами и переписывал статьи расходов. Наши дела оказались не так плохи, как я думал. Нет. Они оказались еще хуже. Налоги земель уже были собраны, дом оброс немыслимыми долгами, даже за отопление. На семейных счетах не осталось ни копейки. Более того, мой брат умудрялся брать в долг не только у сомнительных личностей, но еще и в банках. Простора для фантазии было мало. Дилан предложил сдавать дом, тем более что сейчас весна, и наверняка летом кто-то может пожелать снять особняк для отдыха. Сам же я перееду в летний домик на время. Это предложение было позорным, но звучало куда лучше, чем оказаться на улице в качестве разорившегося аристократа и потерять земельные угодья. Однако и в этом варианте прослеживались проблемы. Далеко не каждый сможет позволить себе снять особняк. Тем более деньги мне нужны будут наперед, иначе будет просто нечего сдавать. Я надеялся, что Питер хотя бы успел перед своей кончиной заплатить за работу прислуги. Но и тут меня ждал сюрприз. Валерий заплатила фальшивкой. И чем она думала в тот момент? Что собиралась делать? Интереснее всего было то, что Валерий выдала чеки 2 недели назад. Но воспользоваться слуги бы ими могли, только когда она вступит в законные права. Поэтому дата на фальшивых чеках стояла сегодняшняя. К чему была эта идиотская манипуляция? По словам мисс Купер, Питер задержал выплаты перед своей кончиной и на все просьбы домоправительницы отмахивался, что заплатит немного позже, когда именно он не уточнял. От посчетов и раздумий у меня заболела голова. Хотя, может, она еще заболела от того, что я не спал уже вторую ночь и практически не ел. Пришлось уволить всех слуг. Я не мог потянуть даже оплату домоправительницы. Благодаря влиянию Дилана я смог взять суду под дом и обналичить все свои накопления, даже те, к которым никогда не притрагивался, так как это был подарок отца, в котором я до сегодняшнего дня не нуждался. Завтра утром я, по крайней мере, смогу рассчитать штат прислуги и избавлюсь от кучи исков и проблем. Усталость и голод взяли свое. Я понял, что необходимо перекусить и поспать хотя бы пару часов. Закрыл папку с расчетами и, уставший, принял решение спуститься вниз. А в столовой, через которую проходила дорога на кухню, как оказалось, меня ждал сюрприз. Леди Валерий собственной персоной. И снова не одетая. Кажется, простые правила приличия были слишком сложны для этой белокурой головки. Ведь она снова сидела в ночной рубашке, той самой, у которой был оторван один рукав. Но, кажется, ее это нисколько не волновало. Валерий сидела за столом в куче бумаг и что-то увлеченно писала. Чуть поодаль стояла корзина с засушенным хлебом. Тихо прошел вглубь и резко взял один из листков. «Отдайте!» Возмутилась она и попыталась выхватить бумагу. Но я отступил на шаг и уже начал знакомиться с содержимым. «Какая-то записка с характеристикой». «Это что, рекомендательное письмо?» – удивился я. «Положите на место!» – насупилась она и добавила. «Пожалуйста!» А я оценил масштаб проведенной работы. Куча бумаги, смятых листков и пара поломанных перьев. «Чем вы здесь занимаетесь?» – спросил я. «Вы уже ответили на свой вопрос, Дэйн. Я пишу рекомендательные письма для штата прислуги». Устала, сказала она и уперла руки в бока. «Отдайте, пожалуйста, иначе я запутаюсь». Вспомнил, как зашел сегодня в дом и увидел, что над Валерией чуть не совершили расправу. Из рассказа мисс Купер я узнал, что расправа была бы вполне справедливой. Еще раз убедился, что Валерий отвратительный человек. Больнее оказалось признавать, что и мой брат недалеко ушел от своей невесты. Он был настолько увлечен гулянками, что не нашел даже времени расширить штат прислуги. Все легло на плечи старушки. И все же Валерий носила фамилию нашего рода. Во всяком случае, пока. Да и я не стал бы поощрять нарушение закона, даже если сам мучился от желания отхлестать блондинку по голой заднице. Питер не заботился о рекомендательных письмах. Это весьма трудоемкая работа. Писать для каждого хотя бы по 3 абзаца о его достижениях. Моему брату было бы точно не до этого. Он был занят тем, что просаживал состояние родителей. Я же был слишком занят на данный момент расчетами, чтобы написать такое количество писем. Поэтому наказание сыграло мне на руку. Это бы стало не только уроком для слуг, но избавило меня от лишней волокиты с бумагой. Я был крайне удивлен тому, что Валерий решилась корпеть над бумагой. Только вот ради чего? Сегодняшняя сцена явно показала, что о прекрасных отношениях между леди и слугами даже речи быть не могло. Я резко наклонился и взял еще одно письмо. «Но что вы делаете?» – раздалось возмущенно. «Вы же все мне запутаете!» Второе письмо оказалось таким же лестным, как и первое, что вызывало еще больше вопросов. «Лорд Дейн, вы нарушаете систему!» – воскликнула она. Я положил листок, и он тут же был перехвачен и возвращен на место. «Видите, здесь разные стопки. Одних я хвалю за находчивость, других – за трудолюбие, третьих – за усердие», – сказала она, выровняв эти самые стопки с листами. «Знаете ли, не так просто придумать, что написать в 65 письмах. Но ведь одинаково это писать нельзя. Вдруг они в одно место пожелают устроиться. И что тогда подумают?» Она вздохнула и снова уселась за стол, взяв пустой листок. «Валерий, вы больны?» Не смог удержаться от вопроса я. «По словам прислуги, вы никогда не были столь мягкосердечны. Неужели вас замучила совесть?» Валерия устало вздохнула и посмотрела на меня. «Пожалуй, стоит проверить. Может, она у вас все-таки есть, эта самая совесть. Возможно, вы желаете вернуть наследство в законные руки?» С усмешкой спросил я. «Прекратите уже издеваться!» – пробурчала она, немного отодвинув пустой лист. «Значит, нет!» – покачал головой я. «Я доброе дело хочу сделать, а вы издеваетесь!» Возмущенно кинула Валерий и нахмурила брови. «Занялись бы лучше делом, спасали бы наш дом!» «Он не наш!» – резко сказал я. «Вы как упертый баран!» – пробурчала она. «Одно и то же заладили!» «Если вы задумали какой-то хитрый план, Валерий...» «Ничего я не задумала, лорд Дейн!» Перебила она и подняла голову, бросив на меня недовольный взгляд карих глаз. «Если вам нечего делать, можете писать письма вместе со мной. От нас зависит судьба людей, а вы вместо того, чтобы помочь, строите какие-то дурацкие теории заговоров». Она недовольно поджала губы. Многих женщин состарил бы такой жест, но только не Валерию. Было в ней что-то такое, что выделяло ее на фоне остальных. Определенно внешность. Ее черты лица были просто идеальными по стандартам нынешней моды. Думаю, именно это и зацепило Питера. Он был как раз из тех мужчин, которые были не прочь пополнить свою коллекцию очаровательной куколкой, на которую пускали бы слюни все остальные аристократы. Хотя было в ней не только это, что-то другое, что отражалось в карих глазах. Возможно, ум? Навряд ли. Скорее, хитрость, Чтобы проворачивать мошеннические схемы, нужно быть весьма хитрой. Не собираюсь играть в ваши игры. Решили, что парочка написанных писем выставит вас как эталон добродетели? В нашем штате, как вы и заметили, 65 слуг, а ваши нежные ручки никогда не знали работы. Вы из тех, кто привык хлопать глазками и получать желаемое, Валерия. Если вы решили, что можете обелить подобным образом свое имя, то глубоко ошибаетесь. Вы наглая мошенница, и пара писем не переубедят меня. «Если я вам так неприятна, зачем же вы спустились?» – спросила она, не опустив глаз. «Уж точно не за тем, чтобы увидеть вас», – бросил я. «Полагаю, вы специально заняли столовую, чтобы, когда я спустился поесть, показать мне, насколько вы добродетельны». Выражение лица Валерии резко изменилось. «Вы спустились поесть?» – спросила она, в ее голосе прорезался интерес. «А вы жалеете, что не успели отравить провиант?» – вопросом на вопрос ответил я. Валерия снова тяжело вздохнула и отложила перо. Она явно что-то хотела сказать, но мне было неинтересно слушать очередную хитрую уловку. «Не желаю больше тратить время на бесполезные разговоры с вами. Впредь, надеюсь, вы найдете другое место для привлечения внимания и перестанете ходить голышом». Бросил я и направился на кухню. «Валерий может сколько угодно хлопать глазками, но я не буду из числа тех, кто поверил этой хитрой плутовке. Не дождется».